Глава третья. Птичка в клетке. Руслан. Не скажу, что удивился, когда нашел эту девицу. Что-то с ней не так, и я должен выяснить, что. Первая версия — она работает на Косова или на Мамаева, докладывает о ходе следствия и какие у полиции версии. Но с другой стороны, отрубленные конечности — это почерк Мамаева, и это общеизвестный факт. Так в чем смысл отправлять кого-то, чтобы узнать, что делает полиция? Нет, тут что-то другое. Да и девушка — блондинка, иначе не возвращалась бы на место преступления. «В чем дело, Белый?» — спрашивает друг, выходя из машины. «Да вот, мышку одну поймал», — отвечаю, смотрю на хлопающую своими длинными ресницами особу. «Опять гуляешь?» — наклоняю голову на бок. «Заблудилась?» — улыбается, чем вводит меня в ступор, потому что злость на нее стерлась, словно мел тряпкой с доски. «Что-то новое, Руслан, да? Это же как надо город не знать?» Беру себя в руки и качаю головой. «Это все таксист, не местный, навигатор дорогу перепутал. Ой, как он извинялся, как просил отзыв негативный не писать, не жаловаться, даже денег с меня не взял». У нее встроенный мотор в языке, ей-богу. «Замолчи». Рявкаю, и девушка захлопывает рот, поджав губы. «Не поставите меня на ноги?» Милым голосом спрашивает и опять ресницами хлопает. А я, как идиот, смотрю на нее и молчу, даже не шевелюсь. «Товарищ милиционер!» Тонкими пальчиками передо мной щелкает и из ступора выводит. «Полицейский». На автомате поправляю ее и ставлю ногами на землю. «Руки», — говорю и достаю наручники. «Не-а», — бросает и делает шаг вперед. «Мне все равно в город надо». С этими словами она открывает заднюю дверь и забирается в автомобиль. «Дурдом». Устало вздыхаю и, спрятав наручники обратно, иду к машине. «А как вас зовут?» — спрашивает она моего друга, подавшись вперед, и по-хозяйски устраивает свои локти на спинке передних сидений. «Павел», — улыбается этот идиот. «А вас?» — поворачивается чуть ли не всем корпусом. «Я Варя», — отвечает и руку протягивает. Сижу и глаза таращу, будто сцену из мыльного кино наблюдаю, где двое встретились и глаз друг от друга оторвать не могут, продолжая за руки держаться. «Паша!» — рявкаю на друга, и тот одергивает руку. «Он всегда такой недовольный», — спрашивает Варя якобы шепотом, но достаточно громко, чтобы я слышал. «Сколько его знаю?» Таким же тоном отвечает ей мой друг, а может, и не друг уже. «Вызовите мне врача», — говорю себе под нос и завожу мотор. Всю дорогу эти двое общались, словно друзья с детского сада, не обращая на меня и мое фырканье никакого внимания. Паша сыпал своими идиотскими шутками, а девица заливисто смеялась. Либо она тупенькая, либо притворяется. Но я своего друга знаю, и глаз на девушку он положил. «Приехали!» — прерываю их увлеченный разговор про какую-то выставку. Друг смотрит по сторонам, и до него не сразу доходит, что привез я его домой. «Как-то быстро мы доехали», — проговаривает и на меня смотрит. «Конечно, быстро. Я давил педаль газа в пол, лишь бы не слушать этих двоих». «Давай-давай, у меня дел по горло», — поторапливаю его. «И вот так всегда», — тяжело вздыхает, повернувшись к Комаровой. «Я тебе сочувствую», — наигранно говорит ему девушка. «Да твою ж мать, избавьте меня от них уже. Я буду ждать от тебя новостей». Обращаюсь к нему, и Паша, кивнув, сжимает ручку своего чемодана и выходит из машины. Выруливаю с парковки, вливаясь в поток машин, и наслаждаюсь долгожданной тишиной. Но я забыл, что в моей тачке сидит блондинка со встроенным мотором в языке. «А кто этот парень?» Ее голос раздается прямо у моего уха. «Вернись на место», — требую я, едва на нее посмотрев. «Он ведь не из полиции, друг твой, наверное, ты ему доверяешь, иначе не привез бы его туда, где тебе быть не разрешено». Она так быстро говорит, что буквы выпадают, но вот то, что она говорит, меня настораживает. «Не слишком много знаешь для той, кто просто гуляла», бросая взгляд в зеркало заднего вида. «Нет, я просто очень наблюдательная», отвечает так, будто мы давние друзья, не понимая, что могилу себе копает. Точнее, место в следственном изоляторе бронирует. «Что еще о твоей наблюдательности известно?» Решаю продолжить разговор и выяснить больше. «А, нет, это так не работает, товарищ милиционер», качает головой, хитро улыбнувшись. Очень красивая улыбка. «Алло, Руслан, у тебя на заднем сиденье подозреваемая. Что это еще за неуместное замечание? Черт, крыша едет, надо выходной взять и выспаться как следует, а то мерещится всякое. Уже у задержанных улыбки красивые. Что дальше? Бомж принцем окажется?» «Полицейский». Цежу сквозь зубы, больше на себя злясь, чем на нее. С тех пор, как нас переименовали, мне, да и не только мне, приходится часто поправлять. Но обычно это старики, которые привыкли к милиции. Прошло уже достаточно времени, чтобы запомнить, что мы не милиция, а полиция, и меня начало раздражать, когда кто-то путает. Однако меня ничуть не оскорбляет и не бесит, как это звучит из уст этой девчонки, и я уверен, она специально так делает. «Да-да», — Сухо бросает и на часы свои задумчиво смотрит. «Так как это работает?» Спрашиваю, продолжая смотреть на нее в зеркало заднего вида. «Что именно?» Дурочку включает. «Насчет твоей наблюдательности». Напоминаю терпеливо. «А, ну так тут нужен бартер», отвечает ровным тоном, но я замечаю, как загорелись ее глаза. «Вы мне информацию, а я вам», разводит руками, будто так и надо. «Чудо в перьях», усмехаюсь. «Ты забыла, с кем и куда едешь?» «Ой, точно, вы же меня арестовали, голова моя дырявая!» Наигранно головой мотает, и с моих губ срывается смешок. Настоящий, искренний, живой. Когда я в последний раз смеялся? Непринужденно и легко. Да хрен вспомнишь. «Все правильно, и лучше тебе чистосердечное написать. Это убавит тебе срок». Последнее, что я говорю перед тем, как затормозить у участка. Блефую, конечно, у меня нет оснований для задержания более чем на пару часов, но напугать девчонку, чтобы она выдала мне все, что знает, я могу. На выход. Открываю заднюю дверь и, схватив ее за локоть, точнее, за рукав комбинезона, направляюсь ко входу в здание. На этот раз я сам ею займусь. Мои архаровцы не справились утром с этой задачей, а я уж точно выбью из нее всю правду. Захожу у Скомаровой в участок и направляюсь в сторону изолятора. Сначала посидит в прохладном помещении, а потом устрою допрос с пристрастием. «Белов!» — летит мне в спину гневный голос начальства. «Слушаю, товарищ подполковник». Поворачиваюсь к нему и цепляю на лицо улыбку. «Это что такое?» — цедит сквозь зубы, приблизившись ко мне вплотную. «Подозреваемый, товарищ подполковник!» — отвечаю ровным тоном. «Разве я не велел тебе отпустить девчонку?» — спрашивает, едва посмотрев на Комарову. «Борис Васильевич, у меня есть основания для...» «В мой кабинет. Быстро». Прерывает, выстрелив в меня взглядом и поправив на себе жилетку от костюма тройки, которую он так любит, разворачивается и уходит. «Кого-то в угол поставят», — усмехается эта девица. «Рот открываешь не тогда, когда надо». Бросаю и продолжаю идти в сторону лестницы, что ведет на цокольный этаж, где, собственно, и находятся камеры для задержанных. «А что там? Секретное помещение?» — интересуется Комарова заговорщицким голосом. «Ага, там пытки проводятся». Абсолютно серьезно отвечаю и вижу, как бледнеет лицо девушки. Храбрости ноль, только вид делает, что ей все по плечу. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Вскакивает со своего места сержант. «Сядь!» — отмахиваюсь от него. «Карманы на выворот, девица!» — обращаюсь к Комаровой. «Девица — это ваши ночные грелки!» — обиженно бросает, глазками своими синими на меня зыркнув. «Смешно!» — серьезным выражением лица проговариваю. «Карманы!» Повторяю, и она неохотно достает телефон, кошелек размером с ее ладонь и какие-то помятые бумажки. «Все, достаем. Или мне тебя обыскать?» Наклоняю голову на бок. «Живодер!» — мотает головой, тяжело вздыхая. «Смотри, а то этот живодер откусит тебе язык!» Шепчу, наклонившись к ней. «Держите дистанцию, товарищ милиционер!» Поднимает руки и делает шаг назад, упираясь задницей в железное прутье. Решаю промолчать, наблюдаю за тем, как она драгоценный фотоаппарат шеи снимает и на стол сержанта кладет, а потом хлопает себя по глубоким карманам, показывая, что больше ничего нет. Но я не дурак вроде. Нет-нет, дорогуша. Делаю шаг, все же собираюсь сам все проверить. «Товарищ капитан», — зовет меня кто-то со стороны лестницы. «Вас Борис Васильевич ждет», — добавляет парень, и я глаза прикрываю и зубы до скрежета сжимаю. «Иду», — кричу в ответ. «Эту в камеру». Обращаюсь к дежурному, кивая на Комарову. «И не смей с ней в диалог вступать, тебе ясно?» «Так точно, товарищ капитан», — отдает честь сержант, и я поворачиваюсь к девушке. «Везет тебе, но все впереди», — подмигиваю многообещающе. «Жду не дождусь», — притворно улыбается и, подняв руки, сама заходит в камеру. «Блондинка, и этим все сказано. Кто в здравом уме будет так себя вести с капитаном полиции? Я могу ее закрыть на 15 суток, и мне это ничего не стоит». В карман пакетик положу и добро пожаловать в 105-й отдел полиции управления МВД. Поднимаюсь и направляюсь в сторону кабинета Гущина. Уже знаю, что меня ждет порция воспитательных лекций. Борис Васильевич — человек простой, но очень любит порядок и не любит, когда его прессует начальство. Аккуратно постучав и не дожидаясь ответа, я нажимаю ручку и толкаю дверь. «Вызывали, товарищ подполковник?» Спрашиваю, сунув в кабинет только голову. «Заходи и дверь закрой», — говорит мужчина, и я выполняю приказ со вздохом. «У меня есть основания...» «Сядь, Белов!» Прерывает, и я занимаю место за столом в форме буквы «Т». «Мне поступил звонок», — проговаривает и голову к потолку поднимает. «Они недовольны, что ты лезешь, куда не просят. Васильич, в моем районе нашли труп. Естественно, вызвали меня, потому что это моя территория». «За идиота меня не держи. Ты думаешь, я не в курсе, чем ты занимаешься?» Прерывает кулаком по столу. «Это все домыслы завистников, товарищ подполковник», — говорю совершенно серьезным тоном. «Шутки шутишь», — кивает обреченно. «Если возьмут за задницу тебя, то и меня заодно, Белов. Все будет ровно, вы не нервничайте, возраст-то уже...» «Иди уже отсюда», — выплевывает, и я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать. «Клоун!» — летит мне в спину, когда выхожу из кабинета. «Ну, собственно, ничего нового. Я и так знаю, что меня на мушке держат, чтобы я под ногами не путался. Но хрен им, это мое дело. И мне плевать, что меня отстранили, плевать на приказы и все остальное». «Руслан!» — окликает знакомый голос, когда я собираюсь вернуться к задержанной. «В чем дело, Костя?» — спрашиваю опера из моей группы. «У нас вызов», — сообщает мужчина. «Черт!» — тихо выругавшись, я упираю руки в бока. «Что там? Надеюсь, бытовуха, и вы с Вадимом справитесь?» «Труп!» — прерывает меня. «Без конечностей или отравленный?» Интересуюсь оживленно. «Хоть и понимаю, что два трупа за один день из одной и той же банды невозможны, но вдруг у них чистка, и в спешке они оплошают, а я от этого выиграю». «Огнестрел», — отвечает Костик, чем разочаровывает меня. «Ладно», — отмахиваюсь и иду в сторону выхода. «Вадим, где?» — задаю вопрос через плечо. «Уже ждет на улице», — идет за мной. «Глушкову и Платонову сообщили?» Очередной вопрос перед тем, как сесть в тачку. «Так точно», — кивает Вадим. «Тогда поехали». Велю и прыгаю на водительское место. Не по плану это все, но Комаровой даже полезно посидеть в неведении в четырех стенах. Ей нужно понять всю серьезность ситуации, а то ей кажется, что мы в игры играем, и полиция — это просто дяденьки в форме.